Глава 13. Я просыпаюсь, когда солнце окрашивает небо в розовый цвет. На улице снаружи все еще тихо, а страх перед сегодняшним днем незамедлительно возвращается ко мне. Грудь Люца поднимается и опускается под моим телом. Я целую его теплую гладкую кожу, но он не просыпается. Еще секунду я думаю над тем, чтобы продолжить его целовать и положить руки туда, куда он мне не позволил поместить их вчера. Но Люцифер прав. Я не должна заниматься с ним любовью, пока страх не отступил. Я аккуратно поднимаюсь и пытаюсь отыскать свои вещи, а затем проскальзываю в свою комнату, ложусь в кровать и пытаюсь вспомнить каждую деталь вчерашней ночи. Если я выживу сегодня, я хочу большего. Я хочу получить больше Люцифера. Лилит приносит мои вещи для тренировки в комнату. «Я приготовила для тебя ванну», — говорит она, внимательно меня разглядывая. «Интересно. По мне видно, чем я занималась прошлой ночью. Эта мысль просто смехотворна. Я следую за ней в ванную комнату. Коридоры выглядят покинутыми. А где все? Они заняты подготовкой к испытанию. Габриэль решил всех подключить к подготовке. Я и знать не хочу, что за чертовщину они придумали в этот раз. Можно точно сказать, что ангелы знают толк в роскоши. Я скольжу в теплую воду, закрываю глаза и расслабленно вздыхаю. «Тебе удалось немного поспать?» — спрашивает Лилит, уютно разместившись на подоконнике. «Хм», — отвечаю я. Я хотела бы сказать ей, что провела ночь с Люцифером, и спросить ее о том, всегда ли все происходит так. Мой опыт отношений с мужчинами достаточно небольшой. На самом деле у меня был только один — Олесио, и то, чем мы с ним занимались, происходило много световых лет назад. Но я не знаю, хотел ли бы Люцифер, чтобы кто-то знал о произошедшем между нами. Существует ли это «мы» вообще? Я хочу этого, очень хочу, но есть ли у меня на это право? После того, что случилось с девушками, после того, что каждый день происходит по вине ангелов в моем городе и того, что будет сегодня вечером. Когда я приняла ванну и собралась, мы с Сэмом проводим легкую тренировку. Я даже не вспотела, и думаю, Семьяса просто пытается отвлечь меня. Все это время я думаю о том, проведем ли мы с Люцем и следующую ночь вместе, если я выживу. «А Олесио придет?» — спрашиваю я у Наамы, которая встречает меня вечером. Она качает головой. «Габриэль запретил». «Почему?» «Никто не спрашивает первого архангела о его мотивах», — рассерженно отвечает она. «На ней униформа. Наама обычно не надевает ее на испытание, в то время как другие наряжаются на них так, словно это какой-то бал. А еще Наама полностью вооружена. Они думают, что братство может готовить какой-то теракт? С тех пор, как это произошло в последний раз, о них ничего не было слышно, что наталкивает на подозрение. Я надеялась, что смогу с ним попрощаться, — говорю я, и чувствую тошноту после того, как весь день плавала в облаках. Кассиэль сказал, что это испытание будет еще сложнее предыдущего. Что ожидает меня? И почему ангелы хотели, чтобы испытание прошло под покровом темноты? Это очень необычно, когда знаешь, что эти существа боятся ее. Как и в прошлые разы перед испытаниями, Балом, Сэм, Лилит и Наама идут рядом со мной и провожают меня до Пиацетты. В этот раз к нам присоединяются еще и Форфакс с Кальцасом. Люцифер не пришел проводить меня на испытание. Но он попросил меня довериться ему, и я постараюсь это сделать. Огромные факелы стоят в массивных подставках, и хотя небо темное, пламя освещает всю площадь, создавая призрачную, но в то же время романтическую атмосферу. Я пытаюсь расслабиться, нервно сжимая и разжимая кулаки, облизываю губы и стараюсь дышать спокойно. Наама опускает руку мне на плечо, и я только сейчас замечаю, что моя охрана остановилась на месте. Я шокированно смотрю на самый огромный костер из всех, что я когда-либо видела. Языки пламени почти достигают уровня крыши библиотеки. Когда ангелы успели развести этот погребальный костер, и кто должен на нем гореть? На вершине огромной горы деревяшек я замечаю 4 длинных шеста. Они для нас? В чем заключается последнее испытание? Мы должны будем пытаться удрать от адского пламени? Какими нужно быть жестокими, чтобы выдумывать такие задания? Алисия, Донна и Фили уже стоят рядом с горой. Каждую из них охраняют по 2 ангела, которые серьезно вооружены и не обмениваются с ними ни словом. Моя паника отражается на лице Фили. Я бы так хотела подойти к ней, но Сэм кладет руку мне на плечо и удерживает меня от этого. Никто из ангелов не смотрит мне в глаза. Значит, они знали об этом и не предупредили меня. Я осматриваюсь, но не замечаю трибун. Неужто в этот раз ангелы не захотели наблюдать за нами, пока мы боремся за свои жизни? В это сложно поверить. Они там, наверху, — тихо говорит Сэм, указывая в сторону крыши Дворца Дожей. Я поднимаю голову и действительно вижу над головой бесчисленное множество ангелов, которых становится все больше. Небо полнится крылатыми существами, и кажется, будто кто-то из них специально спустился с небес, чтобы понаблюдать за тем, как мы умираем. Там тоже сияют сотни факелов, ослепляющие нас жутким светом. Я рассматриваю крышу в поисках Люцифера, хотя мне и страшно снова увидеть Цириэль рядом с ним сегодня. Только не после минувшей ночи. Пока я борюсь с желанием найти его в толпе, я слышу знакомый звук взмаха крыльев. Когда Люцифер приземляется рядом со мной, остальные отходят от нас. «Мун», — здоровается он со мной. Что-то в его взгляде сегодня изменилось, хотя я и не знаю, что именно. «Люц», — отвечаю я, и губы, которые целовали меня вчера, искривляются в измученной улыбке. Я не могу оторвать от него взгляда и тяжело сглатываю. «Ты не обязана этого делать», — говорит он, подходя еще ближе ко мне. «Ты можешь просто отказаться от участия в испытании. Просто оставайся на месте и ничего не делай. Я не буду наказывать тебя за это». Кто-то позади нас шумно втягивает в себя воздух, но он только пожимает плечами. «Тогда ты не станешь ключом». Я знаю, как ему важно, чтобы все это, наконец, закончилось. Он хочет поскорее одержать победу над своими братьями и обезопасить своих последователей. И тем не менее Люцифер предлагает мне отказаться от участия в испытании, потому что он не хочет терять меня и не хочет, чтобы я умирала. Я должна была рассказать ему о плане Пьетра вчера, но теперь уже слишком поздно. А Габриэль не будет заставлять меня? Люцифер качает головой. «Нет, только если ты не бросишься бежать прочь». Теперь кто-то позади меня стонет, и я знаю, что это Лилит. Но никто из его друзей не вмешивается в наш разговор. «Мы будем искать дальше. Мы найдем другую девушку, которая будет смелой и бесстрашной». Даже если эти черты совсем не свойственны Стар, она снова окажется в опасности. Интересно, ангелы поверили бы в то, что она кровная наследница? Вероятно, нет. Ведь если я не наследница, то и моя сестра-близнец не может ею быть. Если я провалюсь, то она будет в безопасности. От облегчения и осознания этого решения я качаюсь на месте. Рука Люцифера быстро хватает меня, чтобы я удержалась на месте. Я смотрю на Архангела и вижу в его глазах беспокойство. Он нашел выход из ситуации для меня, но что насчет других людей? Пьетро положился на меня, а я не хотела бы его разочаровывать. Ни отец, ни Альберта или кто-то из умерших на предыдущих испытаниях девочек не заслужили такого отношения к ним. Я не могу подвести их лишь потому, что хочу быть с ангелом. Это было бы неправильно. Люцифер касается моей щеки. «Будь разумной». Позади нас все абсолютно тихо. Если ты просто останешься на месте, после испытания ты сможешь отправиться куда угодно. «Уехать? Из Венеции? Все равно куда?» Он кивает. «Куда хочешь. Ты и твой брат». «Это не решение», — Но если ему удастся победить остальных архангелов, Люцифер, возможно, возьмет меня с собой, как и четверть мира. Моя семья была бы в безопасности. Разве это не то, чего мне всегда хотелось? Теперь до этой возможности рукой подать. Но готова ли я пожертвовать ради этого остальными людьми? Ведь остальные три четверти людей должны будут умереть. Прежде чем я успеваю ему хоть что-то ответить, я слышу звук фанфар. Большой палец его руки мягко гладит меня по щеке, а затем Люцифер улетает. Я смотрю ему вслед, пока он не приземляется на крыше дворца. К нему тут же устремляется сердитая Сириэль. Я не хочу смотреть на то, как он успокаивает ее, поэтому просто поворачиваюсь к горе деревяшек. Несколько секунд спустя я начинаю понимать, что за дьявольщину выдумали ангелы. На горизонте над лагуной появляются четыре огромных херувима, каждый с шестью крыльями. Каждый из них держит что-то в руках, и когда они приближаются, я понимаю, что это люди. Первый херувим, подлетающий к горе, привязывает кричащего и извивающегося Нерона де Луку к одному из столбов. Другой прилетает с каким-то мужчиной в руках, при виде которого Алисия начинает кричать. Старую женщину, как две капли воды, похожую на Донну, привязывают к третьему столбу. Она не сопротивляется, а только смотрит на свою дочь затуманенным взглядом. Когда Донна увидела мать, ее лицо стало белым, как мел. Человек, которого несет на руках четвертый херувим куда ниже. Когда я узнаю в нем Тициана, я падаю на колени. Он бьет руками вокруг себя, пытаясь вырваться из схватки ангела, но у него нет ни единого шанса. Отработанными движениями херувим привязывает его к четвертому столбу. По лицу моего брата, как и по моему, текут слезы. Как они могли так поступить? Габриэль приземляется перед нами, слегка улыбаясь. Как бы мне хотелось плюнуть ему в лицо. «Думаю, вы не нуждаетесь в моих объяснениях по поводу этого задания», — говорит он. «Но я все равно вам все разъясню. Первое испытание проверяло чистоту вашего сердца, второе — вашего разума, а третье должно проверить вашу жертвенность. Все эти качества чрезвычайно важны, ими обладает истинный ключ. Как вы знаете, мы все еще ищем ключ мужества, ключ жертвенности и ключ постоянства. Ставшее следующим ключом будет навсегда увековечено в хрониках ангелов». «Это что, должно быть почетно?» Прежде чем я успеваю сказать что-то презрительное, Габриэль уже поднимается в воздух, а четверо херувимов поджигают гору деревяшек снизу. Дерево настолько сухое, что сразу же схватывается огнем. В течение нескольких секунд весь периметр уже горит. Треск и стук огня заполняют тишину, воцарившуюся на площади. Словно ненасытное животное, он вгрызается в дерево, выстраивая стену из пылающего желтого пламени. Насколько велика возможность того, что я перепрыгну ее, взберусь на гору и спасу Тициана? Смогу ли я вообще отвязать его от столба голыми руками и спустить вниз? «Ты не обязана делать этого», — сказал Люцифер. Знал ли он о том, что ангелы принесут сюда моего брата? Никто из других девушек пока что не тронулся с места. И когда я бегу вперед, ангелы рычат с крыши дворца и подбадривают меня. Просто омерзительно, что они наслаждаются моими страданиями и отчаянием. Если бы у меня был выбор, я бы не стала участвовать в этом представлении. Но у меня его нет. Тициан не должен сгореть там, наверху. Жаркий огонь с полной силой поражает меня. Я оббегаю вокруг горы в надежде обнаружить дыру в пламени, с которой я могу начать лезть наверх. Фелиция подбегает ко мне и качает головой. «Там ничего нет!» Я в замешательстве моргаю. «Что она здесь делает?» «Ей стоило бы остаться на месте вместе с остальными девочками. Это задание — полный бред. Нам нужно намочить одежду и тело, а затем просто пробежать через пламя», — прагматично предлагает она. «Это наш единственный шанс. Ты не обязана этого делать», — повторяю я слова Люцифера. Ее лицо вдруг становится серьезным. «У тебя есть все причины ненавидеть моего отца. — тихо говорит она. «Но он все еще мой отец. Я не оставлю его там умирать, не попробовав спасти». «Разумеется. Как я могла подумать, что она оставит его в беде?» Я беру ее за руку, и мы бежим к стене, окружившей пирс. Несколько маленьких полуразрушенных ступеней ведут к воде, но мы просто прыгаем в нее, ныряем и снова вылезаем наружу. Вода стекает на землю по моему телу, я прекращаю размышлять над ситуацией и просто бегу вперед. Позади меня Фелиция задыхается, и мне кажется, что мой страх звучит примерно так же. Жара почти сразу же высушивает мое тело и одежду. Огонь прорывается сквозь мои тонкие подошвы, когда я лезу вверх по горе. Я вскрикиваю от злости, когда соскальзываю вниз. Руки пытаются ухватиться хоть за что-нибудь и находят пылающие куски дерева. Фили, которой удалось удержаться на месте, приспускается и помогает мне подняться. Рука об руку, мы пробираемся сквозь огненную стену. Я чувствую, как обгорают мои веки и ресницы, и радуюсь, что вовремя успела закрыть глаза. Я слышу рев огня, когда мы лезем вверх по другой стороне горы. Время от времени истонченные деревяшки ломаются под нашими ногами, и мы падаем. Тем не менее, мы не сдаемся, ведь огонь нагоняет нас с невообразимой скоростью. Черный дым смешивается с влагой, стекающей по моей коже, оставляя липкий слой, застилающий мне глаза. Я судорожно протираю лицо, чувствую, как волдыри на моем лице лопаются от прикосновения. Порыв ветра обдувает нас, а стена огня прыгает на меня сзади, словно какое-то дикое животное. Я бегу вперед, продолжая лезть в направлении Тициана, который стоит там будто на вертеле и выкрикивает мое имя. Я не могу поверить в это, но я успеваю добраться до него прежде, чем огонь поглощает меня. С последними силами я цепляюсь за столб, к которому привязан мой брат, и нащупываю веревки. Мои руки все в ссадинах и волдырях, ногти сломаны, а их кусочки торчат из кожи. И тем не менее я раздвигаю веревки и тяну за узлы, которые не хотят поддаваться. Я зубами вгрызаюсь в плотную веревку, пока она, наконец, не сдается. Всхлипывая от облегчения, я продолжаю развязывать узлы. Когда я освобождаю брата, Тициан падает на колени. Я встряхиваю брата, потому что он стал совершенно апатичным из-за страха. Я обнимаю его и шепчу ему на ухо успокаивающие слова, но он дрожит всем телом. «Я не смогу понести тебя. Я не справлюсь. Тебе нужно бежать». С широко открытыми глазами он качает головой. Я прижимаю его лицо к груди, когда нас нагоняет огненный жар. По моим щекам и шее течет какая-то жидкость, и я знаю, что это волдыри. Сквозь дым я пытаюсь разглядеть Фелицию. «Мун!» — кричит она. «Я не справляюсь с веревками!» Моя рука вцепилась в Тициана, который резко качает головой. Пламя находится всего в паре метров от нас, и оно подбирается все ближе. «Мы должны помочь ей», — серьезно говорю я ему. Я не оставлю Фили здесь одну, даже если мне придется спасти Нерона. Мы по нетронутым деревяшкам балансируем к столбу, к которому привязан Де Лука. «Мои руки!» — всхлипывает Фелиция. «Я не могу развязать узлы!» Я отпускаю Тициана и становлюсь на колени позади Нерона. Как и в первый раз, я развязываю веревки с помощью зубов. Толстая бечевка скользит по обожженной коже моего лица, и от боли у меня на глаза наворачиваются слезы. Веревка ослабляется, и Нерон освобожден. Я, задыхаясь, остаюсь сидеть на месте, пытаясь собраться с силами. Нам надо как-то вылезти отсюда, но огонь уже везде. Нерон стряхивает с себя веревки и отталкивает меня в сторону. Не сказав ни слова, он хватает свою дочь. Они сбегают по горе деревяшек вниз к лагуне, Нерон подпрыгивает, и они оба оказываются в воздухе. До воды почти 2 метра, но страх перед смертью окрыляет их. Дым застилает мне глаза, но я все же вижу, как они падают в воду. Меня охватывает облегчение и в то же время злость. Облегчение от того, что Нерон нашел способ спастись отсюда, а злюсь я на то, что он просто оставил нас здесь. Я внимательно смотрю на Тициана. «Мы тоже должны попытаться так сделать», — говорю я ему, но он качает головой. «Мы справимся. Другого выбора у нас нет. мы не можем пробираться обратно по огню. «Эй!» — кричит вдруг кто-то. «Возьмите меня с собой! Не оставляйте меня здесь одного! Освободите и меня тоже!» Я испуганно оглядываюсь. Я и в самом деле забыла, что есть еще два человека, ждущие освобождения. Но ни Донна, ни Алисия не смогли пройти через огонь. «Пожалуйста», — просит молодой мужчина, из-за которого так громко кричала Алисия. Он выглядит слишком собранным для сложившейся ситуации. Возможно, он уже смирился с тем, что могло произойти. Я ненадолго закрываю глаза. Время истекает. С каждой минуты вероятность того, что мы не освободимся и сгорим заживо, возрастает. Но я не смогу жить дальше, зная, что оставила этого человека в беде. Мать Донны безжизненно висит на столбе. «Не отходи от меня ни на секунду», — командую я Тициану. «Мы ее с собой возьмем». Брат хотя бы не возражает, вероятно, потому что у него не осталось на это сил. Он вяло идет вслед за мной по падающим деревяшкам и кашляет так громко, будто его душа вот-вот покинет тело. Мужчина стоит ровно, пока я снимаю веревки. Тициан хнычет, стоя рядом со мной. Я уже рассчитываю на то, что он тоже убежит, как только я освобожу его, но вместо этого он берет на руки Тициана, который уже слишком большой для этого, но сразу же цепляется за его шею. «Нам нужно еще освободить мать Донны», — говорю я, когда мужчина аккуратно идет вниз по дереву. Он поворачивается ко мне. Для этого уже слишком поздно. Она не двигается уже несколько минут. «Возьми моего брата с собой. Я посмотрю, что с ней, а потом последую за вами». «Ты уверена?» «Я должна хотя бы попробовать. Спаси моего брата. Он сильнее, чем я. Его ноги длиннее, чем мои. И если кто-то и может спасти Тициана, взлетев с ним в воздух, то это он». Мужчина кивает. «Мы сейчас будем прыгать, дружище», — говорит он ему, и я задаюсь вопросом, как у него получается оставаться таким спокойным. Мужчина приседает с моим братом на руках, и пока я пытаюсь подойти к матери Донны, они оба подпрыгивают в воздух. Из горла Тициана вырывается громкий крик. Я не жду всплеска воды, а сразу же бегу к женщине. Она не двигается. Когда я поднимаю ее голову, я смотрю в безжизненные глаза. Гора дерева подо мной начинает шататься, и я пытаюсь держаться за столб, но деревяшки подо мной скользят вниз. Они падают в сторону, а мои ноги утопают в ломающихся балках. Стена огня оказывается прямо передо мной. Уже поздно пытаться прыгать. Гора уже не такая высокая. Единственное, что я могу сделать — пробежать через огонь. Красные бревна выстилают путь, но он кажется мне неприступным. Прежде чем паника окончательно меня подавит, я бегу вперед. Я закрываю руками голову в попытке защитить свое лицо. Каждый метр — это моя личная победа. Я спотыкаюсь, и моя нога сгибается в тот самый момент, когда я надеюсь спуститься вниз. Я падаю в сторону, моя щека ударяется о горящее дерево, и я вскрикиваю, чувствуя запах горелых волос. Я бью себя по голове, пытаясь затушить пожар, и я не знаю, как мне удается подняться на ноги. Я чувствую покалывание в своей лодыжке и задыхаюсь от боли и страха, продолжая нащупывать путь вперед. Внизу деревянной конструкции уже нет огня, лишь тлеющие бревна и дым. Мои ноги ударяются о плитку, я падаю и слышу, как Тициан зовет меня. У него все получилось. От облегчения по моим щекам катятся слезы. Я продолжаю прорываться вперед, как вдруг замечаю, что мой брат обнимает меня. Я смотрю ему в лицо и смахиваю слезы с его щек. «Все хорошо», — шепчу я хрипло. Алисия обнимает молодого мужчину, который спас Тициана. Фелиция сидит на полу и смотрит на меня так, словно я какой-то призрак. Донна стоит на том же месте, что и перед испытанием. Ее лицо белое, как мел, и она даже с места не сдвинулась, когда гора деревяшек позади нас окончательно развалилась. Нерон тянет Фелицию к себе и уводит ее. «У меня больше нет сил». «Беги!» — командую я Тициану. Мой мир заполняет темнота. Меня окружают что-то шепчущие голоса. На мою кожу кладут холодные полотенца, а когда я хочу поднять руку, кто-то удерживает ее. «Не двигайся», — говорит Люц. «Но у меня все чешется», — протестую я. «Где мой брат? У него все хорошо?» «Получил пару травм, но он оправится». Я с облегчением выдыхаю. «А Донна?» — спрашиваю я. «Мне не удалось помочь ее матери. Вина давит на мою грудную клетку, словно булыжник. Она вернется к своей семье», — отвечает Люцифер, слегка помедлив. Донна отказалась участвовать. «Он серьезно? У меня во рту пересохло, и я больше не могу ничего у него спросить. «А теперь спи дальше», — просит он. «Ты справилась. Габриэль назовет тебя ключом». «Но я не ключ», — бормочу я, и Люцифер тихо смеется мне в ответ. «Я должна сказать ему правду. Он должен знать, что мы его обманывали. Но не сейчас. Я для этого слишком устала. Ты останешься со мной, если я тебе нужен». Затем я проваливаюсь в темноту. Я снова и снова просыпаюсь, а затем опять дремлю. Меня заставляют что-то выпить. Мне то холодно, то жарко. У меня все болит, и мне снится, что я горю. Я бью руками вокруг себя, пока чьи-то нежные руки не хватают меня и не успокаивают. Я теряю счет времени. Вокруг меня то светло, то темно. Мое лицо и руки болят. В один момент боль стихает, становится менее выраженной, а сны пропадают совсем. Временные промежутки, когда я понимаю, что происходит вокруг, становятся все длиннее. Когда я, наконец, окончательно прихожу в себя, Олесио сидит рядом с моей кроватью. Нахмурившись, он смотрит на мою левую руку. «Я не знаю, сможешь ли ты полноценно ею пользоваться после такого повреждения», — говорит он. «По крайней мере, это не та рука, в которой ты держишь меч». «Это должно меня успокоить», — шепчу я. «Мои губы сухие, и я стараюсь скрыть разочарование от того, что рядом со мной сидит не Люц». Олесио пожимает плечами, но от меня сложно утаить факт того, что он очень обеспокоен. Ожоги достаточно тяжелые. Потребуется еще много времени, прежде чем они заживут. Но даже тогда я не могу гарантировать тебе того, что от них не останется шрамов. Тебе нужно запастись терпением. «Я выжила», — отвечаю я, — «и спасла Тициана. А еще Нерона де Луку и парня Алисии. Ты просто героиня. Не по своей воле. Очевидно, вы с Люцифером действительно поладили. Он был вне себя от переживаний и настоял на том, чтобы ты осталась в его комнате». «Как мило с его стороны», — смущенно отвечаю я. «Тут намного удобнее». «Конечно. Ведь кровать в твоей предыдущей комнате была твердой, как камень, простыня рваная, а воздух ужасным», — улыбается он. «Будь у меня больше сил, чем у новорожденного же ребенка, я бы ударила его в бок. Не наглей!» «Я так боялся потерять тебя», — тихо говорит Олесио. «Мы все боялись. Когда тебя только принесли, я сначала подумал, что ты достаточно легко отделалась. Но ожоги на твоем лице воспалились. Люцифер не отходил от тебя ни на шаг последние несколько дней. Я сглатываю». «Неужели все так плохо выглядит?» Олесио делает глубокий вдох, а затем качает головой. «Для меня ты все такая же красивая». «Это не ответ, и мы оба знаем это. Но мне все равно, как я выгляжу. Я стану ключом. Мы и в самом деле справились с этим. Теперь мне удастся сорвать планы ангелов. Но так я помешаю мести Люцифера. Интересно, простит ли он мне это?»